А у дьячка Степана от этих слов духовника сомнение все более и более усиливалось, и начал он убеждаться, что царь Петр — прямой антихрист. Да и в Кирилловой старопечатной книге написано, что во имя Симона, Петра и мать, сети гордый князь мира сего — антихрист. Степан решился постричься. Разговорился с одной женщиной, а та рассказывает, что родственники ее были в Суздале, где содержалась царица, и царица говорила людям: «Держите веру христианскую, это не мой царь, иной выше». Степан постригся от живой жены в Тамбовском Тригуляевском монастыре и назван был Самуилом. Ему говорили, что первое гонение будет на монастыри. «Нет нужды», — отвечал он, — «уйду тогда в горы». В Тригуляевском монастыре Самуил сходится с другим монахом Филаретом, и тот рассказывает: «Теперь над нами царствует не наш государь, царь Петр Алексеевич, а Лефортов сын. Царь Алексей Михайлович говорил жене своей: если сына не родишь, то разлюблю тебя. Она родила дочь, а у Лефорта в это время родился сын. Царица из страха и разменялась». Приехал в Тригуляевский монастырь дядя Самуила, монах Никодим из Мигулинского Троицкого монастыря, инквизитор. Племянник рассказал ему о своих сомнениях относительно антихриста. «Не, не антихрист», — отвечал дядя. «А разве предтеча?» С другой стороны, шел слух, что нижегородские раскольники называют антихристом архиерея своего Петерима за его преследование старой веры. Скоро потом забрали всех монахов Тригуляевского монастыря в Воронеж по какому-то делу. Там Самуил написал письмо, что Петр — антихрист, и подбросил на неизвестный двор. Монахов отпустили. На дороге из Воронежа в селе Избердеи Самуил встретился с сыном боярским Лежневым, который говорил: «Носится слух, что наш государь пошел в стекольню, и там его посадили в заточение, а это не наш государь». А Самуил думал: «Антихрист». Пришел указ не читать книгу Ефремову и соборник, пришел духовный регламент. Явно, что царствует антихрист. Отводит от монашества, надобно бежать в пустыню. Самуил бежал, но его поймали, отослали снова в Тригуляевский монастырь и посадили на цепь. Сидя на цепи, он тосковал, что царствует антихрист, не хотел кланяться игумену. Ну как мне ему кланяться? Он слуга антихристов. Наконец Самуилу удалось уйти в степь, а оттуда пробраться к казакам, и где найдет какого бурлака, простого человека, внушает, что царствует антихрист. Нашел попа, который на Ектениях поминал вместо императора «империтерь» и объяснял: «империтерь, потому что людей перетерли». В это время в Самуиле, благодаря его впечатлительной натуре, произошла перемена. Попались ему в руки книги, распространявшиеся правительством против раскола. Сомнения его рассеялись, и он, возвратясь в свой монастырь, начал проповедовать православие. Но тут новое искушение. Его взяли из Тригуляевского монастыря и отвезли в Московский Богоявленский, откуда он должен был посещать училище. Самуил был не прочь почитать книги и подумать над прочитанным, но в летах уже не детских учиться грамматике было ему тяжело. Не явится на урок — ждут плети от префекта. Он снова стал раздражаться против нового порядка и его виновника, хотя уже и не считал его более антихристом. А тут еще сильное искушение. Пришло известие, что жена вышла замуж за другого. Ну, с одной стороны, мысль, что она совершила по апостолу прелюбодеяние по его вине — но кто виноват в этой вине? Тот же Петр. Потому что и жена хотела постричься, но ей не велели. С другой стороны, ревность. Самуил не мог быть равнодушен при мысли, что жена его принадлежит другому. А товарищ монах Петр все бранит духовный регламент, все поджигает эту бранью Самуила. Наконец тот не вытерпел и начал писать на бумажках ругательство против императора. Одну такую бумажку нашли, и Самуила взяли в тайную канцелярию. Он оправдывался, что писал не для того, чтобы распространять в народе, а для покою в совести. Но ему не верили и казнили смертью. Случаи самосожжения повторялись. Узнали, что в Ишимской волости находятся раскольники, и туда отправился полковник Парфеньев для увещания и обращения, а если не обратятся, то для взятия двойного оклада. Но раскольники в двух пустынях сами себя сожгли. Спокойно держали себя выговцы. С ними случилось любопытное происшествие. Подьячий Саблин подделал указ, уполномочивавший его взять деньги с выговской пустыни. Но там были люди опытные, распознали, что указ фальшивый, и представили Саблина на Петровские заводы. Такие явления встречались между раскольниками, державшимися, по их словам, старой веры, то есть старых книг, но мы видели уже другие явления — ереси. Знаменитый еретик, лекарь Дмитрий Тверитинов, раскаялся в своем заточении и в 1722 году просил, чтобы ему дали духовника. Но то направление ереси, какое мы видели у него, не ослабевало. В 1724 году ходил какой-то Алексей Попов и учил: «Доведется молиться на небо духом и истиною, таковых поклонников Бог принимает, а иконам поклоняться не достоит. Иконы — дело рук человеческих». В Москве явился человек многолетний, не Иоанн ли Богослов явился? В последнем времени явятся Иоанн Богослов и Илия и Енох. Как император ходил в низовый поход, сказывают, что в полках явился великим возрастом человек и называли его богатырем. Не Енох ли явился? В следующем году был сыскан в Астрахани еретик Артемий Иванов, который говорил, что Сын Божий на кресте распят не был, но был вместо его пророк Евсевий. Называл иконы идолами, поклоняющихся им идолопоклонниками. Церковь вертепом разбойников и таинство церкви уничтожал. Раскол, отпадение от церкви имел и у нас в России такие же последствия, как и в других странах. Раз высвободившись от авторитета церкви, раскольники разделились на многоразличные толки, и это разделение, усиливаясь с течением времени, все более и более не знало границ. Протестантского влияния отрицать нельзя, оно явственно, например, в Тверитинове, но и без протестантского влияния дело шло дальше и дальше известным покатым путем. Смута, множество толков, невозможность добраться до истины посредством людей усиливали стремление ограничиваться одним святым писанием, но и писание толковалось различно.